Чтобы свободно перемещаться по измерениям, требуется много энергии, но, к счастью, наши техники клана ориентированы на пространство-время и запечатывание. Эти Ацуцуки тратили много своей чакры на путешествия в пространстве и времени. Пройдет некоторое время, прежде чем они придут в себя и начнут искать меня. Я должен получить помощь от туземцев этого измерения. Вздох. Опять же, у этих животных очень низкий интеллект. Я должен научить их одной из техник моего клана. Может быть, они смогут собрать свою окружающую энергию и обрести духовную мудрость. Мне нужна помощь, пока я разбираюсь с этими Ацуцуки, и даже если немного, этого будет достаточно. Итак, я обучил их искусству синдзюцу, технике использования энергии нашего клана. Ацуцуки рождаются с чакрой, поэтому у них есть естественное преимущество перед нами, но их гнусные способы получения силы не устраивали нас. Вздох. Я попал в такую сложную ситуацию. Надпись на свитке заканчивается. Изуна сворачивает свиток и задумывается. Этот свиток – не что иное, как дневник. Но, похоже, я получу в них все свои ответы. Итак, моя догадка оказалась верной. Кто-то научил этих жаб, слизней и прочих призывов. И, судя по всему, его преследовали члены клана Ацуцуки. Ну блин, эти Ацуцуки присутствуют повсюду. Я всегда удивлялся, как у Кагуи было достаточно времени, чтобы создавать какие-то руины в мире Шиноби, будучи занятой своими поисками спокойного мира. Похоже, что Ацуцуки посетил мир Шиноби, выслеживая этого парня. Они даже взяли с собой артефакт Карасуки. Изуна достает кусок странного металла. Если мое предположение верно, то этот сломанный артефакт клана Намикази, Хирасуки, как упоминается в этом свитке дневника, возможно, он сломался во время их последнего противостояния, и в последующие годы клан Намикадзи случайно натолкнулся на него. Но подумать только, есть и другие расы, столь же могущественные, как Ацуцуки. Похоже, я родился в альтернативном или параллельном мире Наруто. Я также должен подготовиться к этой новой опасности. Есть и другие могущественные существа, которые смотрят на мир Шиноби. Мне нужно как можно больше рук помощи. Мне нужно поговорить с Цунади о ее тренировке в режиме мудреца. Она принесет большую пользу в будущем. Мне нужно сходить в деревню и проверить, как там Шисуи и Итачи. Прошел год с тех пор, как я покинул деревню. Я ненадолго возвращаюсь в деревню, только чтобы показаться маме. Все эти тренировки вымотали меня морально. Я должен сделать перерыв и тем временем убедить Ицунади. Изуна убирает свиток и спрыгивает с дерева. Он чувствует чакру Кацую и движется к ней. Госпожа Кацую, теперь я выполню свое обещание. Через несколько дней я приведу Цунади в лес Шиткацу для тренировки в режиме мудреца. Большое спасибо, Изуна-кун. Так я смогу сохранить наследие Кансира сама. Его клан был уничтожен несколько лет назад, но, к счастью, я смогу передать его наследие Цунади. Только если эта девушка найдет себе пару и родит ребенка. Вздох. Кацую вздыхает, и ее усики крутятся вокруг. Прощайте, госпожа Кацую. Изуна телепортируется прочь из леса Шиткацу. Если бы ты был чуть постарше, Изуна-кун, тогда бы все получилось. Кацую снова вздыхает и смотрит в сторону храма. Глава 98. Возвращение в Коноху. Изуна появляется на вершине горы Хокаге. Он оглядывается и осматривает деревню. Воздух здесь немного прохладный. Чувствуется какая-то напряженность в деревне. Я думаю, недовольство Учих очевидно для жителей деревни. Я навещу маму и папу, а потом поговорю с Цунади. Также посмотрю, как там Итачи и Шисуи. Должно быть, они сильно продвинулись в своих успехах в этом году. Изуна исчезает с памятника Хокаге и вновь появляется за пределами территории клана Учиха. В кабинете Хокаге Хирузин смотрит на памятники Хокаге и бормочет: «Тобирама-сенси, прошло уже много времени с тех пор, как Данзо исчез из деревни. Я подозреваю, что он погиб в бою, но я не знаю, кто виноват. Нигде нет ни улик, ни следов Данзо. Даже Шиноби Корня не имеют никакой информации на этот счет. Все они оказались в ловушке мощного гендзюцу. Я подозреваю, что виновник – тот же человек, который напал на деревню во время инцидента с Девятихвостым. Но Данзо совершил множество грязных дел и замыслов, и я бессознательно поддерживал его. Я недостойный лидер. Если бы только я мог заметить это раньше». Хирузин вздыхает и смотрит на отчет. «В последнее время участились сообщения и жалобы от гражданских лиц на жестокое обращение со стороны полиции Учиха. Полицейские Учиха продолжают преследовать мирных жителей и лавочников. У них даже было несколько стычек с Анбу, и они нанесли некоторый взаимный ущерб. Хирузин вздыхает и кладет свиток в подземном убежище. Апчи. Обито чихает и оглядывается. Здесь немного прохладно. Он встает и идет к черному зицу. Пора приступать к следующему этапу нашего плана. В предыдущей попытке нам не удалось поймать девятихвостого. Нашей силы не хватит, чтобы собрать всех хвостатых зверей вместе. У Канахи есть разные сильные шиноби. Обито смотрит на приколотые фотографии Хирузина, Сакума, Джирай, Цунаде, Арачимару, Фугаку, Минато, Кушины, Хиаши и Изуны. На фотографиях Минато, Кушины и Арачимару изображен крест. С остальными мы справимся. Против них достаточно шести путей Пейна Нагата, но наша главная забота – это Изуна Учиха. Обито вонзает кунай в изображение Изуны. Он слишком силен, чтобы мы могли с ним справиться. Даже Нагата со своим ринниганом сражался с этим чудовищем. Он мастер гендзюцу, кандзюцу, ниндзюцу, сюрикендзюцу и даже фуиндзюцу. У него нет никаких слабостей. Может быть, за исключением членов его семьи. Обито размышляет над этим вопросом. Он поворачивается к черному зицу и говорит: «Пришло время тебе официально присоединиться к Акацуке. Нам нужно набрать больше членов, чтобы наш план увенчался успехом. Я пойду обговорю наши планы с Пейном. Я проникну в скрытую деревню Тумана и буду искать способ получить контроль над третьим Мизукаге. Их Мизукаге довольно молод, и он также Джинчуурики. Нам нужны ресурсы, чтобы поддержать Акацуки и приступить к следующему шагу нашего плана. Я буду контролировать скрытый туман и получать средства для наших операций». Обито вихрем вылетает из укрытия. Черный зицу смотрит на исчезающую фигуру Обито и думает: «Мама, я еще на один шаг приблизился к твоему пробуждению. Все чакры должны снова воссоединиться и образовать чакровое дерево. Этот глупый Хагорома раздал чакру человечеству и растратил ее впустую. Но я скоро воссоединю все. Мама еще раз увидит этот мир. Вся чакра вернется к своему первоначальному владельцу». Черный зицу погружается в землю и выходит из укрытия. Изуна входит на территорию клана Учиха и прогуливается по рынку. Он наблюдает за прохожими и замечает отсутствие граждан, не принадлежащих к Учихам. Учихи изолируются. Даже полиция Учих кажется холодной и отстраненной. Полагаю, на Фугаку оказывают давление эти старикашки из клана. После того, как дедушка скончался, некому держать их под присмотром. Именно их амбиции в сочетании с манипуляциями Данза привели к ухудшению положения клана Учиха. Я разобрался с Данза, но эти старые дряхлые чудаки все еще настаивают на своем. Я не хочу вмешиваться во все это раньше времени, так как это слишком большая заноза в заднице, и амбиции этих старых чудаков только возрастут. Но я не допущу бессмысленной резни клана. Если Обито тронет мою семью, я прикончу его. Меня не волнует будущее. Я эгоистичный человек, и у меня нет никаких мыслей относительно других членов клана Учиха, но мои родители – это грань, которую не позволено пересекать никому. Он входит в свой дом, и мать приветствует его. «Изуна, дорогой, прошло много времени с тех пор, как ты в последний раз появлялся. Мама очень скучала по тебе. Скоро ты станешь старшим братом. Ты рад этому?» Изуна наклонил голову и вопросительно посмотрел на Айка. «Мама, но твой живот...» Он указывает на живот Айки. «Ах, это... Мы последовали процедуре Цунади-сан, и твоя тетя Фумика согласилась стать суррогатной матерью нашего ребенка. Сейчас она на втором месяце беременности, и скоро вы с Шисуи станете старшими братьями. Ух ты, это здорово. Не могу дождаться рождения моего брата или сестры. Я хочу милую сестренку». Изуна счастливо улыбается. «Итак, Цунади преуспела в этой процедуре. Это просто гениально. Надо поблагодарить ее за тяжелую работу. Подарю ей дорогое медовое вино из страны меда. Я получил его во время одной из миссий Анбу и сохранил в одном из своих свитков. Где отец?» Изуна оглядывается и не видит нигде Акиру. «В святилище Нака проходит важное собрание клана. Твой отец будет присутствовать на собрании. Я не уверена в этом вопросе, но оно касается отношения высшего руководства деревни к клану Учиха. Это политика и все такое, я не хочу влезать в нее. Сегодня вечером я приготовлю твое любимое блюдо». Айка направляется на кухню. «Пожалуй, я проведаю Шисуи, Итачи, Саске и Наруто. Я давно не видел их прогресса». Изуна закрывает глаза и входит в режим полумудреца. Он чувствует чакру Шисуи и остальных. «Вот вы где, тренировочный полигон Учиха 5. Старший брат будет рад увидеть ваши успехи». Изуна выходит из своего дома и направляется к тренировочной площадке с помощью техники мерцания тела. Через несколько секунд он оказывается в нужном месте. Изуна скрывает свое присутствие и подслушивает их разговор. Шисуи тренирует Наруто, а Итачи тренирует Саске. Наруто-кун, у тебя есть большое количество чакры. Я не видел такого количества ни у одного шиноби, кроме старшего брата Изуны. Его запасы чакры огромны, но хоть запасы огромные, вот только по каким-то неизвестным причинам у старшего брата всегда чакры мало. Возможно, он работал над другой своей новой техникой, которая потребляла огромное количество чакры. В любом случае, я хочу сказать, что у тебя ужасный контроль над чакрой из-за твоих больших запасов. Я научил тебя сюрикен-дзюцу, некоторым простым дзюцу ветра и основам тай-дзюцу в прошлом году. Теперь пришло время тренировать контроль над чакрой. Если у тебя есть хороший контроль чакры, ты сможешь использовать несколько дзюцу, расходуя одинаковое количество чакры. Наруто в замешательстве наклоняет голову и спрашивает Шисуи. Старший брат Шисуи, это довольно сложно. Я не совсем понимаю. Ненавижу сложные вещи. Можешь ли ты объяснить это простыми словами, Даттибае? Шисуи некоторое время думает, прежде чем ответить. Наруто, считай свое тело миской рамена. Твоя чакра – это бульон рамена. В данный момент в твоем теле много бульона, то есть чакры в нем много, что означает, что твоя миска больше, чем у остальных людей. Но разве это не хорошо? У меня есть большая миска, тогда я смогу съесть больше рамена. Даттибае. Наруто облизывает губы языком. Это хорошо, но в этом есть подвох. Наруто, представь, что в твоем рамене много бульона, но в миске меньше лапши. Тебе понравится такой рамен? Шисуи спрашивает его. Нет, я хочу больше лапши в моем рамене. Даттибае. Жалуется Наруто. Вот именно, этот лишний бульон в твоем теле. Ну, я хочу сказать, что чакра тратится впустую. Чтобы в полной мере насладиться дополнительным бульоном, тебе понадобится дополнительная лапша и начинка. Так обстоит дело с тобой. Чтобы использовать эту дополнительную чакру и не тратить ее впустую, тебе нужно больше лапши. Я имею в виду больше контроля над чакрой. Только тогда ты сможешь наслаждаться своим раменом. То есть, ты будешь эффективно использовать свою чакру. Шисуи затаил дыхание и уставился на Наруто. Ты понимаешь, Наруто? Да, я немного понимаю. В следующий раз я попрошу старика Тиучи добавить еще лапши в мой рамен. Наруто кивает Шисуи. Черт. Шисуи хватается за голову. Ха-ха. Изуна хихикает и качает головой. Наруто. Его волнует только рамен. Я должен вмешаться. Шисуи, должно быть, сходит с ума на протяжении всего этого года. Стандартное обучение не может научить Наруто. Он требует специальных вариантов тренировок и подходов ко всему. Взгляну-ка я на успехи Саске. Он умнее среди них двоих. Я не думаю, что он столкнется с какими-либо трудностями в обучении. Изуна поворачивается в сторону Саске и Итачи. Глава 99. Спарринг. Итачи тренирует Саске в сюрикен-дзюцу. Вокруг них находится куча мишеней. Итачи достает несколько кунаев и подбрасывает их в воздух. После достает из кобуры еще несколько кунаев и бросает их в предыдущих. Кунаи меняют траекторию и попадают в цели. Посмотри на движение моей руки и траекторию кунаев. Как только твои наблюдательные навыки будут достаточно хороши, ты сможешь совершить то же самое, что и я. Итачи напоминает Саске. Саске смотрит на Итачи без всякого интереса. Старший брат Итачи, ты можешь выполнить технику сюрикен-дзюцу так, как делает это старший брат Изуна. Ты знаешь, что я имею в виду, просто используя один сюрикен, он поменял траекторию всех кунаев. Ты можешь это сделать, Итачи Нейсан? От такого вопроса Итачи смущенно опускает голову и отвечает. Это требует очень точных расчетов, но я смогу сделать это еще через несколько дней. Тогда с тобой не весело, Итачи Нейсан. Научи меня еще чему-нибудь, чего я не знаю. Саске отворачивается и направляется к Наруто. Итачи вздыхает и смотрит вслед Саске. Я плохой старший брат. Я даже не могу обучить своего младшего. Что бы сделал в этом случае старший брат Изуна? Изуна опять смеется, схватившись за живот. Вот же Шумора. Гениальный Итачи изо всех сил пытается научить своего младшего брата. По крайней мере, есть что-то, в чем Итачи не силен. Он спрыгивает с дерева и направляется к группе. Шисуи и Итачи замечают его. Старший брат Изуна, ты вернулся? Прошло много времени с тех пор, как я виделся с тобой в последний раз. Шисуи идет к Изуне и с любопытством оглядывает его. Ты, должно быть, тренировался вдали от деревни в течение всего года, параллельно выполняя свою миссию. Я хочу проверить, насколько я стал сильнее по сравнению с тобой. Давай устроим спарринг, Изуна-Нисан, Шисуи предлагает спарринг. Это хорошая идея, Шисуи. Я тоже хочу увидеть прогресс и твой, Итачи. Изуна отскакивает назад и принимает боевую стойку. Подходите ко мне, вы оба, Шисуи и Итачи. Вы оба вместе вступите в бой со мной. Наруто и Саске стоят возле угла тренировочной площадки и взволнованно смотрят на их бой. Саске, как ты думаешь, кто будет победителем среди них? Да тебе. Наруто спрашивает Саске, есть ли вообще необходимость спрашивать? Даже умственно отсталый мог догадаться о результате. Очевидно, что Изуна-Нисан выиграет спарринг. Даже если он сражается против Шисуи и Итачи Нисана, Изуна-Нисан намного сильнее их обоих. Саске самодовольно складывает руки на груди. О, ты уверен, эй, что ты хочешь этим сказать? Ты хочешь сказать, что я умственно отсталый? Наруто хватает Саске за воротник. Ты хочешь, чтобы тебя избили, болван? Саске сжимает руку Наруто. О, да, умник, я надеру тебе задницу. Наруто и Саске вступают в драку. Бум. Их бой прерывается сильным взрывом. Оба отходят друг от друга и обращают свое внимание на спарринг. Итачи сложил несколько ручных печатей и выстрелил в Изуну техникой великого огненного шара. Изуна прыгает и уклоняется от этого дзюцу. Шисуи складывает какие-то ручные печати и кричит. Стиль ветра. Вакуумная пуля. Ветер усиливает дзюцу огненного шара и создает гораздо больший огненный шар. Бум. Огненный шар попадает в Изуну. Пыль и осколки скрывает все. Шисуи и Итачи достают свои кунаи и становятся максимально бдительными. На них летят различные кунаи и сюрикены. Оба они умело уклоняются от всех них. Позади тебя. Шисуи предупреждает Итачи. Итачи оборачивается и складывает руку, чтобы блокировать удар Изуны. От силы удара его отбрасывает в сторону. Техника телесного мерцания. Шисуи исчезает и множество теневых клонов окружают Изуну. Они начинают атаковать Изуну. Когда Шисуи меняет свое положение внутри реальных клонов и образах остаточных клонов. Итак, Шисуи овладел этой техникой. Он официально стал Шисуи телесного мерцания. Изуна продолжает блокировать атаки Шисуи и хвалит его. Ты прошел долгий путь, Шисуи. Успешно овладел этой техникой и даже усовершенствовал ее. Раз теперь можешь менять свое положение с теневыми клонами. Молодец. Спасибо, Изуна-Нисан. Победа будет за нами. О, не слишком забегай вперед. Это просто разминка для нас троих. Изуна бросает сюрикен в различные остаточные образы и клоны, а после складывает какие-то ручные печати. Теневое клонирование сюрикена. Несколько сюрикенов появляются перед ним и атакуют Шисуи. Все его остаточные образы и клоны исчезают. Настоящий Шисуи блокирует сюрикены кунаем и появляется перед Изуной. Итачи обратно присоединяется к нему. Они оба смотрят друг на друга и кивают. Вау, так здорово. Изуна-Нисан, Шисуи-Нисан и Итачи-Нисан такие потрясающие. Даттибае. Наруто в изумлении хлопает. Они просто разминались. Настоящая драка еще даже не началась. Никто из них еще даже не активировал свой шаринган. Саске упрекает Наруто. О, серьезно? Я думал, они всерьез сражаются друг против друга. Наруто смущенно почесывает затылок. Вот поэтому ты такой болван. Что ты сказал? А ну повтори, если посмеешь. Наруто сердито смотрит на Саске. Саске переводит свой взгляд на него, внимательно смотрит ему в глаза. Наруто, ты большой идиот. Ты все-таки сказал это, Саске. Наруто машет кулаком в его сторону. Саске легко уклоняется от удара. Оба они начинают очередной раунд своей перепалки. Итачи и Шисуи серьезно смотрят друг на друга и кивают. Пришло время показать Изуне-Нисану, что мы за год прошли большую подготовку и чему научились. Да, старший брат Шисуи, мы много пахали, пришло время показать результаты. Шаринган. Оба активируют свой шаринган и сокращают расстояние между ними. О, у Итачи есть трехтомойный шаринган. Должно быть, он много работал, чтобы овладеть им. Итачи и Шисуи вступают в бой тайдзюцу с Изуной. Он блокирует их удары руками и отвечает тем же, отбрасывая их. Шисуи и Итачи делают кувырки в воздухе и не успевают коснуться земли, как Итачи складывает несколько ручных печатей. Стиль огня. Цветок феникса. Он выпускает множество маленьких огненных шаров в Изуну. Стиль воды. Дзюцу водяного дракона. Изуна создает водяного дракона. Он выпускает много водяных пуль в огненные шары и уничтожает их. Итачи отпрыгивает и уклоняется от этих водяных пуль. Ох, это отвлекающий маневр. Так где же Шисуи? Шисуи выскакивает из тени Изуны и пытается ударить его. Убийство из тени. Хорошая попытка. Но я бывший капитан Нанбу. так что я все еще твой старший». Изуна бьет Шисуи ногой. «Ты не можешь использовать технику Анбу против Анбу». «Попался», ухмыляется Шисуи и исчезает в клубах дыма. Бум. Большой взрыв поглощает Изуну. Шисуи появляется рядом с Итачи и оглядывает взрыв. «Приготовься вступить в бой. Не может все так легко закончиться». Изуна выглядит невредимым после взрыва. Земляная стена рушится вокруг него, а этот в момент он держит в руке кучку бумажных бомб. Левая рука Изуны покрыта чакрой молнии, которая сводит на нет взрывную чакру бумажных бомб. Он отбрасывает их и смотрит на двоих. «Ну же, это все, на что вы способны. Я обучил вас обоих многим дзюцу и техникам, используйте их против меня. Если это предел вашего роста, то я разочарован». Изуна исчезает из их поля зрения и снова появляется перед ними. И в этот же миг бьет их обоих в живот. «Наконец-то мы поймали тебя в нашу ловушку». Оба ухмыляются Изуне. Тело Шисуи превращается в молнию и связывает Изуну. Итачи превращается во множество ворон и улетает. Настоящие Итачи и Шисуи появляются из-под земли и с опаской смотрят на Изуну. Под Изуной есть формула запечатывания, которая приковывает его к месту. Молния связывает его формулой запечатывания. «Мы расставили эту ловушку, сражаясь с тобой. Это было очень трудно осуществить, но нам это удалось. Как тебе такое? Это наше связанное ниндзюцу. Мы все еще работаем над этим». Шисуи смотрит на Изуну в предвкушении. «Неплохо, вы меня поймали. Это действительно превосходная техника, но в нем есть много недостатков. И я думаю, что вы забыли об одном важном факторе. Позвольте мне напомнить вам, что я, гроссмейстер Фуиндзюцу. Такая странная запечатывающая формула не сможет удержать меня». Изуна напрягает свою чакру, и запечатывающая формула исчезает. За спиной Наруто и Саски появляется фигура и тянет их за ухо. «Ау-ау, ау-ау». Оба вскрикивают от боли и смотрят на незваного гостя. Они ошеломлены, увидев его, и заикаются. После некоторого заикания с их губ сорвалась только одна фраза. «Как? Глава 100. Беседа с Цунаде». Изуна потянула их за уши, и оба громко закричали. «Ау-ау, больно, Изуна Нейсан». Наруто потер ухо и взволнованно посмотрел на Изуну. «Как ты здесь оказался, Нейсан?» И указывает на уже спаррингующего Изуну с Шисуи Итачи. «Он это?» Саске в замешательстве наклоняет голову. «Это теневой клон. Все это время они сражались против моего теневого клона». Саске смотрит на Изуну широко раскрытыми глазами. «Ух ты, Изуна Нейсан, ты такой сильный!» Изуна садится вместе с ними и вместе смотрит на одностороннее избиение Шисуи Итачи. Через некоторое время они оба сдаются. Теневой клон рассеивается, что шокирует Шисуи Итачи. Некоторое время они, уставившие в никуда, смотрели в пустоту. Вдруг перед ними появляется Изуна. «Вам обоим нужно много тренироваться. Я буду здесь некоторое время и переучу вас, ребята». Шисуи и Итачи качают головами и встают. Изуна использует медицинское ниндзюцу, чтобы залечить их раны и ушибы. Он использует энергию природы, чтобы придать силу их телам. «Сходим в ресторан Якини-Кукью, я угощаю». Изуна ведет их в ресторан Якини-Кукью. «Ура, я смогу съесть много мяса». «Даттибайо». Наруто подпрыгивает от волнения. В ресторане Изуна, Шисуи, Итачи, Наруто и Саске выбирают место в углу и садятся там. Все они заказывают много мяса. Изуна жарил мясо, глядя на Шисуи и Итачи. «Так, сейчас, вот и все. Это более ранняя техника. Вы оба присоединились к Анбу». Изуна ставит множество заглушающих печатей вокруг этого места, когда он разговаривает с ними. Оба кивают, и Итачи отвечает. «Да, Изуна Нейсан, став Чоунином, Хокаге сама предложил мне вступить в Анбу. Он хотел восполнить пробел, созданный тобой какой-нибудь талантливой личностью. Поэтому он выбрал меня и Шисуи Нейсана. Итак, Хокаге сама рассказал вам о моем уходе из Анбу. Я не испытываю никаких угрызений совести. Слушайте внимательно, Анбу – это место тьмы. Не теряйтесь во тьме и не уходите от света», – советует Изуна. После они продолжают есть свою пищу. Наруто и Саске начинают очередную драку. Наруто съел лучший кусок мяса с гриля Саске. «Я приберегал лучшие напоследок, придурок». Саске сердито смотрит на Наруто. «Ой, я думал, ты уже наелся, поэтому съел этот кусок. Это же не страшно, все быстро можно решить. Вот, возьми мой». Наруто предлагает Саске наполовину прожаренное мясо. «Черт возьми, Наруто, не испытывай мое терпение». Саске сердито огрызается на Наруто. Изуна тянет их за уши и заставляет замолчать. «Ау, ау, вы оба прекратите ссориться друг с другом. Я видел ваши тренировки. Вы проделали довольно неплохую работу. Наруто и Саске улыбаются при этих словах. Чтобы сделать жизнь Шисуи и Итачи невыносимой, начиная с завтрашнего дня, я буду лично тренировать вас обоих некоторое время. Наруто и Саске опускают головы, но через пару мгновений они радостно закричали. Не радуйтесь так рано, вы будете умолять меня остановиться завтра. Изуна ехидно улыбается. Саске, у меня плохое предчувствие. Наруто тянет Саске за рукав. У меня тоже, Наруто. Саске сглатывает слюну. Изуна некоторое время разговаривает с Итачи и Шисуи. Он консультирует их по некоторым вопросам, связанным с миссией Мянбу. Изуна расплачивается по счету и тащит на спине спящего Наруто. Вы трое идите вперед без меня. Я отнесу Наруто к нему домой. Кроме того, у меня есть еще кое-какие дела. Хорошо, Изуна Нейсан. Шисуи кивает ему в ответ. Увидимся завтра, Изуна Нейсан. Саске машет рукой. Изуна несет Наруто в сторону дома Синджу. Он входит и стучит в дверь. Шизуни выходит из дома и здоровается с ним. Давно не виделись, Изуна. Да, очень давно. Изуна передает Наруто Шизуни. Он крепко спит. Положи его на кровать. Шизуни кладет Наруто на кровать и возвращается к Изуне. Где Цунади-сан? Цунади сама лечит пациентов в больнице Конохи. Ты найдешь ее у нее в кабинете. Отвечает ему Шизуни. Спасибо, Шизуни. После Изуна телепортируется в кабинет Цунади. Внутри больницы Конохи. Цунади держала в руке отчет, изучая его. Процедура прошла успешно. Я собрала много данных. Думаю, что смогу еще больше улучшить эту технику. Но до этого я должна собрать больше информации, и это будет сделано только после рождения ребенка. Внезапно ветер треплет ее ткани, из ниоткуда появляется Изуна. Все бумаги на столе разлетаются в разные стороны, и гнев Цунади нарастает. Йо, соскучилась по мне, ах ты, сволочь. Вместо объятий его встречает удар. Цунади бьет его, и Изуна принимает это, как мужчина. Он вылетает через потолок. Изуна поднимается и идет к Цунади. Ты грубиянка, Цунади. Это одна из причин, по которой через несколько лет ты превратишься в старую ведьму. Что ты сказал? А ну-ка повтори. У Цунади на лбу вздувается вена, и она крепко сжимает кулак. Ладно, хорошо, моя вина. Я не должен был тебя пугать. Изуна поднимает руки и сдается. Цунади указывает на беспорядок с бумагами вокруг. Она сердито смотрит на Изуну. Собери и положи все обратно на стол. Да, мама. Изуна берет бумаги и кладет их на место. Он садится перед Цунади и пристально смотрит на нее. Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз, и вот, как ты меня приветствуешь. Это довольно грубо с твоей стороны, Цунади. Хах. Цунади вздыхает и передает бумагу Изуне. Я работала над этой техникой. Это для твоей семьи, малыш. Ты просил меня найти решение. Изуна хватает бумагу и читает ее содержание. Существует подробная информация о суррогатном материнстве и экстракорпоральном оплодотворении. Ты проделала великолепную работу, Цунади. Я благодарен тебе за помощь. Это принесло счастье моим родителям. Изуна склоняет голову перед Цунади. Будет неплохо, малыш, если ты угостишь меня стаканчиком другим. Я снова на мели. Цунади снова вздыхает. О, у меня есть подарок для тебя, Цунади. Изуна достает медовое вино. Это ограниченная коллекция. Медовое вино из страны меда. Довольно дорогое, и тебе нужно целое состояние, чтобы позволить себе такое. Он ставит вино на стол. Цунади жадно смотрит на него и глотает слюну. Тебе известны мои вкусы. Я могла бы выйти за тебя замуж, если бы ты и дальше так хорошо заботился обо мне, шутит Цунади. Тогда сходим на свидание. Мы попробуем этот деликатес, наслаждаясь нашим свиданием. Изуна кланяется как джентльмену и делает предложение Цунади. Цунади хихикает и хватает его за руку. Держись крепче. Мы собираемся телепортироваться. Изуна заключает Цунади в объятия и телепортируется с места. Свист-свист. Они появляются внутри деревянного домика. Цунади покидает его объятия и осматривает дом. Это чувство, это освежающая чакра. Я уже где-то это чувствовала. Цунади бросается к двери и оглядывается. Пред ее взором предстает огромная территория с деревьями. Мы находимся в лесу Шиккацу. Я узнала это чувство. Цунади оборачивается и пристально смотрит на Изуну. Теперь объяснись. Ты не подумай ничего, ничего страшного не произойдет. Отвечает Изуна Цунади. Значит, ты уже мудрец. У тебя настоящий талант, малыш. Кроме того, не говори мне, что мы находимся на вершине гигантского дерева леса Шипкацу. Изуна кивает в знак согласия. Я тренировался здесь и спал в этом доме. Отсюда открывается живописный вид. Изуна вытаскивает из дома стол и стулья и аккуратно ставит их на ветке дерева. Давай продолжим наше свидание. Мне нужно поговорить кое о чем важном. Надеюсь, ты выслушаешь мою просьбу. Оба сидят за столом. Изуна достает из своего хранилища два бокала и наполняет их вином. Давай насладимся этим вином, под этим прекрасным лунным светом. Твое здоровье. Изуна медленно потягивает вино, разговаривая с Цунаде. Поговорив некоторое время о каких-то бессмысленных вещах, он переходит к делу. Цунаде, я хочу, чтобы ты изучила режим мудреца. У тебя есть титул Саннина. Пришло время тебе стать настоящим мудрецом. Цунаде ставит бокал и смотрит на луну. Я не хочу. Ты уже мудрец. Ты и Джирая рядом. Я сомневаюсь, что кто-нибудь сможет причинить вред нашей деревне. Мне нет необходимости изучать режим мудреца. Хах. Изуна вздыхает. Он пристально смотрит на Цунаде. Почему она такая упрямая? Цунаде, мне нужно сообщить тебе кое-что. Я сражался с врагом глазами мудреца шести путей. Он очень силен и может легко уничтожить нашу деревню. Я хочу убедиться, что наша деревня останется в безопасности, на случай, если меня не будет там в нужный момент. Изуна пытается убедить ее, но Цунаде все равно отказывается идти навстречу и спокойно попивает вино. У меня нет выбора. Мне придется смешать ложь с правдой. Изуна хватает Цунаде за руку, и та вздрагивает. Изуна, несмотря ни на что, я не буду обучаться режиму мудреца. Только из-за тебя я так долго оставалась в деревне, иначе бы уже покинула ее. Изуна прикладывает руку к рту Цунаде и накладывает печать молчания. Цунаде сердито смотрит на него. Ты можешь злиться сколько угодно, но сначала выслушай меня. Наш мир в опасности. Да, не только Коноха, но и весь мир Шиноби. Глава 101. Начало действий. Цунаде успокаивается и смотрит на Изуну. Объясни. Тогда слушай. Цунаде, должно быть, знаешь о великой жабе-мудреце с горы Мьёбаку. Цунаде кивает. Он предсказал пророчество для Джирайи несколько лет назад. Именно, он вызвал меня в свою обитель и предсказал мне пророчество. Многие могущественные потусторонние захватчики нападут на мир Шиноби. Он также пророчествовал о четвертой войне Шиноби. Я не уверен в точном времени, но в будущем произойдет жестокая война. Поэтому, чтобы подготовиться к грядущему, я хочу, чтобы ты стала сильнее. Я не хочу, чтобы мои друзья и родственники погибли на войне. Цунаде, ты одна из немногих близких мне людей, я не хочу, чтобы ты пострадала. Вот почему ты должна научиться режиму мудреца. Твоя техника снятия секретной печати несовершенна. С помощью режима мудреца ты сможешь усовершенствовать его и избежать побочных эффектов. Цунаде закрывает глаза и в ее голове вспыхивают воспоминания о предыдущих войнах. В ее сознании возник образ Дана и Наваки, который наложился на образ Изуны. Цунаде сжала кулак и решительно встала. «Хорошо, я начну тренировать режим мудреца». Изуна обхватывает Цунаде рукой и телепортируется с вершины дерева. Они появляются перед Кацую. «Госпожа Кацуя, я убедил Цунаде. С завтрашнего дня она приступит к тренировкам». Кацую кивает своими усиками. «Спасибо, Изуна-кун. Ладно, до свидания». Изуна кладет руку на плечо Цунаде и готовится телепортироваться в Коноху. «Завтра я буду у тебя», сообщает Цунаде Кацую, прежде чем телепортироваться. Кацую смотрит на эту пару. Они были бы идеальной парой, если бы только Цунаде была немного моложе. Кацую вздыхает и направляется обратно в свою пещеру. В течение следующих нескольких дней Изуна тренирует Саске и Наруто. Шисуи и Итачи отправились на миссию Анбу в страну леса. Хирузин приказал им добиться союза с группой Праджни, группой Анбу из страны леса. Изуна смотрит на Саске и Наруто, которые висят вниз головой на дереве. Он тренирует их контроль над чакрой. Изуна связал им руки и ноги. Они должны сохранять свое положение, не падая. Все протекает слишком быстро. Поскольку я разобрался с Данзо, никакой резни не будет. Но амбиции этих старых чудаков клана. Вздох. Изуна вспоминает свое предыдущее собрание клана, на котором он пытался уговорить старейшин клана Учиха успокоиться. Если они не хотят сотрудничать, то я могу только позволить Шисуи поместить их в Гиндзюцу и манипулировать ими, вздыхает Изуна и продолжает давать советы Наруто и Саске. Оба они продолжают падать и снова поднимаются. В отдельной комнате, не в офисе Хокаге, Хирузин, Кахару и Хамура сидели за столом и обсуждали важные вопросы. Прошел год с тех пор, как пропал Данзо. Мы предполагаем, что он мертв. Кто бы это ни сделал, он сделал чистую работу. Вздыхает Хамура и сожалеет о потере Данза. Но подумать только, Данза столько всего провернул. Он был вовлечен в большинство схем и заговоров против деревни. Все это время мы растили змею. Его жажда власти была слишком сильна. Кахару вздыхает и откидывается на спинку стула. Наша эра закончилась. Пришло время передать наши обязанности следующему поколению. Что вы об этом думаете? Хирузин берет трубку и закуривает. Нет подходящего кандидата на место Хокаге. Однако я хотел бы сделать Сакума Хатаке новым старейшиной деревни. Он заменит Данза в совете старейшин. Что вы думаете по этому поводу? Хирузин продолжает. Кахару и Хамура задумываются, прежде чем утвердительно кивнуть. Мы согласны с твоим решением. Давайте проведем завтра заседание совета и объявим об этом. Хирузин глубоко затягивается трубкой и кладет ее на стол. Он достает отчет и вручает его им. А теперь поговорим о серьезном. Старейшины клана Учиха что-то замышляют. Что бы то ни было, это неблагоприятно для деревни. Хамура берет отчет и читает его. У нас нет веских доказательств против них. Мы не можем действовать опрометчиво. Нам нужно усилить наблюдение за кланом Учиха. Предлагает он. Да, я направлю еще одну команду Анбу, чтобы следить за ними. Схемы Данза создали нам немало проблем. Если мы не сможем эффективно разобраться в ситуации, это может означать еще одну войну шиноби. Коноха не готова к новой войне. Предыдущая война и инцидент с девятихвостым истощили нашу деревню. Хирузин снова вздыхает. Я подумаю над решением этого вопроса и сообщу вам позже. Мы не можем допустить еще одного крупного инцидента в деревне. Хирузин встает и идет к своему кабинету. Кахару и Хамура вскоре тоже встают и уходят. Месяц прошел в мгновение ока. Изуна регулярно навещает тетю Фумика, чтобы проведать ее. Тетя Фумика на четвертом месяце беременности. Пройдет некоторое время, прежде чем родится ребенок. Изуна регулярно отчитывается перед Цунаде, которая тренируется в режиме мудреца в лесу Шиткацу. Ее прогресс относительно медленный по сравнению с Изуной. Она должна использовать масло слизняка, чтобы помочь в поглощении энергии природы. Несмотря на все усилия, она все еще застряла на первом шаге режима мудреца. Ей потребуется некоторое время, чтобы ощутить энергию природы без особых усилий. Изуна телепортируется обратно в деревню. Он стоит на вершине горы Хокаге и смотрит на деревню. Пора прощаться. Я буду тренироваться еще 4 месяца и вернусь до рождения моего брата или сестры. Гора Мьёбаку по-прежнему является идеальным местом для обучения преобразованием природы. Я сильно продвинулся в Кекки-Тота. Помимо стихии пыли и стихии силы, я скоро смогу использовать еще один Кекки-Тота. В его руке появляется ледяное голубое пламя. Пламя мерцает некоторое время, прежде чем полностью погаснуть. Эта комбинация стихии огня и льда все еще нестабильна. Я должен выяснить правильное соотношение чакры и условия, чтобы стабилизировать все. А пока я назову его так. Арктическое высвобождение. Да, кажется, такое название более подходит. Изуна сжимает кулак и телепортируется из деревни. Он снова появляется внутри горы Мьёбаку. Фукасаку подскакивает к нему и приветствует. Ты вернулся, Изуна-кун. Будешь ли ты продолжать свое обучение преобразования природы? Ты очень близок к достижению еще одного Кекки-Тоты. Я помогу тебе с обучением. Фукасаку хлопает в ладони и входит в режим мудреца. Изуна-кун, таким образом, я смогу легче ощущать изменения в твоей чакре. А теперь начинай тренироваться. Изуна активирует свой шаринган, чтобы понаблюдать за соотношением чакр. Он вливал стихию огня с одной руки и стихию льда с другой. Между его ладонями вспыхивает голубое пламя. Изуна еще вливает чакру в дзюцу, чтобы сделать его больше. Этот всплеск чакры дестабилизировал дзюцу, и оно взорвалось. Бум! Одна его рука замерзла, а другая обгорела. Он быстро вылечил руки и начал снова. Бум! Опять! Бум! И снова. Обучение продолжается еще месяц. Изуна продолжает практиковать арктическое высвобождение. Многие люди потратили всю свою жизнь на то, чтобы понять преобразование природы. Второй Цучикаге разработал стихию пыли и передал его третьему Цучикаге. Это было его величайшим достижением. Внутри штаб-квартиры Анбу, Хирузин вызывает Шису и Итачи. Оба они с помощью техники мерцания тела оказываются у него и кланяются ему. И они теперь ждут дальнейших распоряжений от Хирузина. Хирузин поворачивается к ним и говорит: «Шису и Учиха и Итачи Учиха, вы оба прекрасные члены Анбу. Ваши достижения за последний год поразили меня. Хирузин смотрит на Шису и кивает. Ваш дед Кагами Учиха был близким помощником второго Хокаге Тобирамы Синджу. Он был моим старшим и близким другом. Вы выросли довольно хорошими, и я надеюсь, что вы последуете примеру Кагами. Воля огня горит ярко в вас обоих. Я не хочу, чтобы деревня охватила хаос и пламя ненависти. Итачи некоторое время колеблется, прежде чем заговорить. Хокаге сама, я должен вам кое-что сообщить. Хирузин пристально смотрит на Итачи и кивает. Продолжай. Хокаге сама, Фугаку Учиха, нынешний лидер клана Учиха, и мой отец приказали мне присоединиться к Анбу, чтобы получать информацию о совете старейшин. Таким образом, я действую, как шпион клана. Хирузин вздыхает и потирает лоб. Я могу понять ваши чувства. В конце концов, вы часть клана. Но помните, вы также граждане Конохи. Вся эта деревня – ваша семья. Вы не можете причинить им вред ради ваших близких родственников. Однако я рад, что ты сообщил мне об этом. Сейчас я дам вам задание. С сегодняшнего дня вы будете действовать, как шпионы для меня и следить за кланом Учиха. Таким образом, вы станете двойными агентами. Да, Хокаге сама. Я понял. Я не разочарую вас. Итачи склоняет голову. Хокаге сама. Посоветоваться с Изуной Нейсаном, он был бывшим капитаном Анбу. Может быть, ему удастся найти мирное решение. Хирузин вздыхает и напоминает Шисуи. Изуна Учиха, гений клана Учиха, но он не сын вождя клана. Он – одноразовая вещь для старейшин. Изуна тоже это понимает. Иногда сила – не единственный способ управлять людьми. Сила и политика идут рука об руку. У Изуны Учиха есть сила, но у него нет политического голоса. Точнее, его не интересует ничего, кроме тренировок. Это миссия С-ранга, всего лишь маскировка для его тренировок. Было бы лучше, если бы он не участвовал в этом. Если он повернется против деревни, то Коноха понесет большие потери. Я хочу решить этот вопрос мирным путем. Вы двое держите меня в курсе последних новостей. Да, Хокаге сама. Оба кивают и исчезают из штаб-квартиры. Хирузин вздыхает и смотрит на луну. Все очень запуталось. Надеюсь, все закончится мирно. Глава 102. Переворот. Внутри тайной комнаты храма Нака. Многие старейшины клана Учиха сидят вокруг стола, обсуждая свои планы. Асахи, все готово, верно? Один из старейшин клана спрашивает ближайшего члена клана Учиха. Он кланяется старейшине и докладывает. Да, Эйджира сама. Мы тайно добыли много кунаев и сюрикенов из страны горячих вод. Приготовления готовы, мы ждем ваших приказов. Эйджира кивает ему и поворачивается к Фугаку. Фугаку, как идут дела у тебя? Если мы хотим получить контроль над деревней, то нам нужно разобраться с Хокаге и его охраной Анбу. Собрал ли ты необходимые сведения по этому поводу? Мы должны прикончить его одним ударом, иначе все пойдет наперекосяк. Если он предупредит другие кланы, то нам придется столкнуться с объединенным нападением многих других кланов. Фугаку смотрит на группу старейшин клана. Ну, все так сложилось. Отец умер из-за болезни, и я стал следующим главой клана. Но эти старейшины клана манипулировали различными членами клана, чтобы получить власть и контроль. У меня даже нет права голоса в этом вопросе. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять их амбиции. Теперь уже слишком поздно, я могу только подыгрывать им. Надеюсь, клан Учиха не сильно пострадает в этом конфликте. Фугаку кивает, глядя в сторону старейшин клана, и сообщает им. Мой старший сын, Итачи Учиха, присоединился к Анбу год назад. За это время он собрал необходимые сведения. Все патрульные службы Анбу, формирование команд, члены и все такое. Я позову его, чтобы он сам все сообщил нам. Фугаку что-то шепчет стоящему рядом Джоунину. Джоунин выходит из зала заседания и спустя немного времени возвращается с Итачи. Итачи, предоставь информацию старейшинам клана. Итачи кланяется и приветствует их. Он достает из кармана свиток и передает его Эйджира. Это информация, которую я собрал за прошлый год. Есть подробная информация о членах Анбу, их патрульных обязанностях и даже об их дзюцу. Я проверил все до последней детали. Эйджира пробежал глазами свиток, свернул его и передал другому старейшине. У тебя очень талантливый сын, Фугаку. Он вырос в прекрасного молодого человека. Его ум и сообразительность напоминают мне твоего отца, Фукаши Учиха. Он был таким великим человеком, но ему не хватало честолюбия. Иначе мы не попали бы в такое состояние. Давайте покажем силу клана Учиха этим старым дуракам из Конохи. Эйджи разжимает кулак. За клан. Да, за клан. Остальные старейшины клана следуют его примеру. Значит, он и есть виновник этого инцидента. Итачи молча смотрит на Ибжира. Я должен доложить об этом Хокаге сама. Клан находится на грани государственного переворота. Если так будет продолжаться, то в Конохе разразится гражданская война. Я не могу позволить Саске пострадать в условиях гражданской войны. Я должен остановить их. Итачи молча отступает. Обсуждение продолжается. Эйджира собирает всех сотрудников полиции Учиха и обращается к ним. Члены моего клана Учиха, все жители деревни, подвергли нас дискриминации. Второй Хокаге Табирама Синджу ненавидел нас. Он поместил нас у самых границ деревни. Мы терпели это. Мы всем сердцем служили деревне, держали узников Конохи под контролем. Мы охраняли деревню, как полицейские силы, но что мы получили взамен? Эйджи разжимает кулак и стучит им по столу. Ненависть и подозрение. Жители деревни боятся нас за нашу доблесть. Они обвинили наш клан в инциденте с Девятихвостым. Заставили нас отойти к внешним границам деревни. Мало того, они даже оставили своего верного пса у нас на хвосте. Многие из вас, должно быть, заметили, что деревенские собаки обнюхивают наш клан. Они загнали нас в угол. Мы должны отомстить и восстановить былую славу клана Учиха. Эйджира страстно поднимает руку. Да, за клан. Все полицейские Учиха кричат в унисон. За клан. За клан. Фугаку смотрит на членов полиции Учиха противоречивым взглядом. Они – стадо овец, а Эйджира – их пастух. Слишком поздно вбивать в них здравый смысл. Прежде чем я смог заручиться поддержкой членов клана после вступления в должность главы клана, Эйджира уже поколебал их мнение. Я глава клана только формально. Отец, только если бы ты был жив, тогда все не сложилось бы вот так. Фугаку вздыхает и поворачивается к Эйджира. Старейшина клана Эйджира, сколько времени потребуется, чтобы подготовиться к последнему противостоянию? Скоро, скоро это случится. Мы начнем через неделю или две. Я сообщу тебе попозже. А пока мы обсудим разведданные и разработаем стратегию эффективной борьбы с Хокаге. Обсуждение продолжается по мере того, как старейшины клана разрабатывают план. В офисе Хокаге Итачи кланяется Хирузину и докладывает ему: «У меня есть последние сведения с моей шпионской миссии. Я хотел бы сообщить вам об этом деле». Хирузин кивает и машет рукой, отпуская охранника Фанбу. Позже, в отдельной комнате рядом с кабинетом Хокаге, Хирузин, Кахару и Хамура сидят за столом и слушают доклад Итачи. «Если они собираются начать восстание и узурпировать нашу власть, у нас нет другого выбора, кроме как судить Учих, как предателей Листа», — заключает Кахару. «Не спеши с таким решением». Хирузин перебивает ее. «Мы должны принять меры, чтобы избежать хаоса», — соглашается Хамура с Кахару. «Даже если мы хотим остановить восстание Учих, победить их будет непростой задачей. Должна быть какая-то стратегия, к которой мы сможем прибегнуть. Мы должны объединить силы с другими кланами и начать внезапную атаку на Учих с тыла. Все будет кончено в мгновение ока». Кахару излагает свое мнение. «Я хочу решить это словами, а не силой». Хирузин поворачивается к Итачи и отдает приказ. «Итачи, выиграй для меня немного времени, как бы мало оно ни было». «Да, Хокаге сама». Итачи кивает и исчезает со своего места. Позже в штаб-квартире Анбу. Шису и Итачи кланяются Хирузину. Итачи докладывает ему: «Хокаге сама, Учиха начнут свое восстание на следующей неделе. У нас есть 6 дней, чтобы остановить этот переворот». Хирузин вздыхает и потирает лоб. «Я не могу допустить, чтобы деревня так легко пала. Это моя неудача. Если начнется переворот, это втянет деревню в гражданскую войну. Наши силы значительно ослабеют, и другие народы не будут сидеть сложа руки. Они воспользуются этой возможностью, чтобы начать войну с Конохой. Коноха – самая сильная скрытая деревня с наибольшим количеством ресурсов. Если переворот произойдет, четвертая война Шиноби будет не за горами. Но на этот раз все народы будут против страны огня. Я не хочу такого конца». Итачи продолжает свой доклад. «Хокаге сама, старейшина клана Учиха Эйджира, является виновником переворота. Если мы расправимся с ним, то сможем остановить переворот. Хм, все может быть, но я уверен, что вы отдаете себе отчет в последствиях этого решения». Итачи кивает и продолжает. «Этого будет недостаточно, чтобы подавить ненависть, накопившуюся среди членов клана Учиха. Это только раздует пламя и неизбежно приведет к перевороту. Таким образом, мы лишь откладываем неизбежное. Шисуи спокойно слушает их разговор, поскольку он застрял перед дилеммой. Должен ли я рассказать им о способностях моего Мангеки Шарингана? Изуна Нисан предупредил меня, чтобы я не раскрывал ничего. Он сказал, сила твоего Шарингана слишком велика. Это может пробудить жадность в жаждущих власти людей, которые будут пытаться выследить тебя, чтобы получить твои глаза. Поэтому ни при каких обстоятельствах не открывай тайну своих глаз никому. Но я должен придумать решение, которое предотвратит уничтожение клана Учиха. Шисуи продолжает размышлять над этим. Поразмыслив некоторое время, он приходит к выводу. Ради моей семьи, моих друзей и моего клана, я должен это сделать. Он поворачивается к Хирузину и говорит. Хокаге сама, у меня есть решение нашей проблемы. Ха. Хирузин поражен словами Шисуи. Он вопросительно смотрит на него. Объясни. Шисуи активирует свой Мангеки Шаринган и демонстрирует глаза Хирузину, Итачи. Хирузин удивляется, увидев его Мангеки Шаринган. Мангеки Шаринган – запретная сила клана Учиха. Образ Мадара Учихи всплывает в голове Хирузина и по его спине пробежали мурашки. Способность моего Мангеки Шарингана позволяет мне управлять человеком без его ведома. Я использую эту способность на Иджира и буду манипулировать им, чтобы подавить восстание. Таким образом, переворот Учих будет пресечен. Затем медленно, манипулируя Иджира, ненависть членов клана Учиха будет погашена. Хм, Хирузин ненадолго задумался. Мне кажется, это вполне осуществимый вариант. Тогда, Шисуи Учиха и Итачи Учиха, я поручаю эту миссию СС ранга вам обоим. Проникните в резиденцию Иджира Учиха и манипулируйте им, чтобы пресечь восстание клана Учиха. От этой миссии зависит жизнь деревни. Неудача – это непозволительная роскошь. Да, Хокаге сама. Шисуи и Итачи кланяются Хирузину и исчезают. Надеюсь, все пойдет по плану. Я не хочу повторения инцидента с первым Хокаге. Хирузин вздыхает и смотрит на кроваво-красную луну. Глава 103. Атака на Учихи. За пределами Конохи. Фигура в плаще смотрит на зондирующий барьер вокруг Конохи. Пора все вернуть. Он оборачивается и обращает свой взор на таких людей в плащах. Они одеты в длинные черные плащи с красными облаками, красной подкладкой и воротником до подбородка. Ногти на пальцах рук и ног были покрыты лаком разного цвета. Всего в группе 4 члена. У каждого есть отличительная черта на одежде. На всех них была поношенная конической формы соломенная шляпа. Один из членов Акацуки подходит к фигуре в плаще. «Мы поможем тебе с твоей работой, но взамен хотим девятихвостого. Это приказ нашего лидера. После мы пойдем разными путями». Член Акацуки приподнимает шляпу и смотрит на фигуру в плаще. «Я выполню свою часть сделки, но сначала ты должен выполнить свою часть». Фигура в плаще говорит хриплым голосом. «Хорошо, тогда имей это в виду. Мы можем легко выследить тебя и стереть с лица земли, если ты не выполнишь свою часть сделки». Член Акацуки предупреждает фигуру в плаще. «Хм, вы банда наемников. Я сдержу свое обещание. Нет нужды шутить по этому поводу», фыркает фигура в плаще. «Хорошо, тогда давай перейдем к нашей задаче». Группа направляется к Конохе. Фигура в плаще не дает членам Акацуки войти в деревню. Вокруг деревни есть барьер. Он легко обнаружит проникновение нарушителя. «Но не волнуйтесь, я знаю ключевую формулу, я знаю ключевую формулу. Обойти барьер будет несложной задачей». Фигура в плаще подходит к барьеру и складывает какие-то ручные печати. Он хлопает ладонью по барьеру. Формула Фуиндзюцу появляется под его рукой и покрывает небольшую часть барьера. В барьере образуется отверстие размером с дверь. Фигура в плаще входит в деревню вместе с членами Акацуки. Фигура в плаще указывает в сторону клана Учиха. «Наша цель – уничтожить членов клана Учиха, не уничтожая их глаза». Глаза ценны. Фигура в плаще напоминает им. А теперь пусть начнется резня. Он безумно хохочет и бросается в определенном направлении. Итачи и Шисуи проникают в резиденцию Иджира Учиха. Они тайком входят в его комнату и ждут, когда он появится. «Как ты думаешь, этот план сработает?» Итачи спрашивает Шисуи. «Все должно сработать. Мой Мангеки Шаринган наложит очень мощное гендзюцу катамацуками, которая позволяет мне манипулировать мыслями человека без его ведома. Старший брат Изуна помог мне тренировать мой Мангеки Шаринган, и я даже могу использовать Сусанаа, самую ценную технику нашего клана Учиха. Итачи кивает Шисуи и бормочет себе под нос. Саске, я никому не позволю испортить твое детство. Оба они спрятались в комнате и ждали появления старейшины. Эйджиро Учиха неторопливо входит в баню своего особняка. Он наливает в чашку саке и вдыхает его аромат, прежде чем залпом выпить. Мой бесполезный, глупый сын, я пью этот саке за тебя. Этот Фукаши отнял у меня должность главы клана и стал им сам. Он разбил мою мечту стать главой клана в пух и прах. Я мог только передать свои амбиции сыну. Но этот идиот-расточитель, он растратил свою жизнь на алкоголь и азартные игры. Фукаши воспользовался этой возможностью, чтобы назначить своего сына Фугаку новым главой клана. Эйджиро разбивает чашку о ближайший камень. Он наполняет еще одну чашку и залпом осушает ее. Ха-ха. Я должен отпраздновать это событие. Что Фукаши? Он никогда бы не подумал, что его старая болезнь вспыхнет и заберет его жизнь. Как я мог упустить такую прекрасную возможность? Я склонил мнение других старейшин клана в свою пользу с некоторой выгодой. Теперь Фугаку, глава клана только формально. Реальная власть находится в моих руках. Но я хочу официально занять должность главы клана и получить контроль над всем кланом. Эйджиро истерически смеется. Нет, скоро буду главой всей деревни. Я стану новым Хокаге деревни. Ха-ха. Если бы только мой беспутный сын был хоть немного компетентен. К счастью, мой внук такой же умный, как и я. Сейчас он генин и скоро станет чунином. Улыбка расцветает на его лице, когда в его сознании появляется образ 12-летнего ребенка. Но этот сын Фугаку, я никогда не ожидал, что он будет таким талантливым. Это же надо смочь присоединиться к Анбу в возрасте 11 лет. Этот ребенок – гений среди гениев. Вздох. Есть еще и Изуна Учиха. Самый талантливый гений клана Учиха. Эйджиро ухмыляется. Он не что иное, как собака клана Учиха. У него нет ни политической поддержки, ни происхождения. У него только отдаленные отношения с семьей Фугаку. Я буду использовать его, чтобы сражаться против деревни и другие кланы и избавиться от него. Таким образом, я убью двух зайцев одним выстрелом. Должность Хокаге скоро будет в моих руках. Эйджиро фантазирует о своих будущих днях на посту Хокаге. На территории клана Учиха члены Акацуки ведут обсуждение между собой. С кого начнем? Горбатый человек расспрашивает членов своей группы. Какузу, ты, руководитель этой миссии, ты сам реши этот вопрос. Другой отвечает ему, за эту миссию не дают денег. Я ненавижу такие миссии. Но это приказ нашего лидера, поэтому мы должны его выполнить. Какузу снимает шляпу и плащ Акацуки. Он снимает плащ, обнажая тело куклы. На его теле повсюду множество швов. Сотни толстых серых нитей удерживают его тело вместе. На его спине нашиты 4 маски. Давайте начнем со старших. С ними гораздо труднее разбираться. Молодежь в наши дни мало на что способна и не может сравниться со стариками. Какузу прыгает к самому большому дому и исчезает. Старый ублюдок Какузу. У него всегда на уме деньги. Он даже нападает на самый большой дом, чтобы украсть деньги. Сосари фыркает вслед Какузу. Сосари, с кого ты начнешь? Его напарник облизывает клинок и с любопытством смотрит на Сосари. Я тоже начну со стариков. Я не хочу лишних неприятностей во время миссии. Сосари ползет к другому дому. Хе-хе, начну с маленьких детей. Мне нравятся их милые жалкие крики. Член Акацуки облизывает свой клинок и бросается к другому дому. Остальные члены Акацуки качают головой и врываются в ближайший дом. Кучка маньяков. Похоже, я единственный здравомыслящий человек среди них. Итак, бойня начинается. В особняке Эйджиро. Итачи и Шисуи терпеливо ждут появления старейшину. Кяа. Они слышат крик из бани. Итачи и Шисуи немедленно бросаются туда, откуда был слышен этот самый крик. Они входят в баню и замечают мертвое тело Эйджиро и служанки. Шисуи и Итачи активируют шаринган и осматривают тело. Они оба убиты одним ударом. Итачи подходит к мертвому телу. Их сердца и глаза исчезли. Он переворачивает их тела и осматривает. Кто-то напал и убил старейшину клана. Убийца не мог уйти далеко. Итачи, иди и проверь особняк. Я буду преследовать убийцу. Убийца очень жесток. Я его остановлю. Шисуи идет по следам убийцы и выбегает из бани. Итачи кладет тело убитого и осматривает дом. В одной из комнат он натыкается на сломанный сейф и осматривает его. Все деньги и ценности пропали. Каков мотив убийцы? Пришел ли он за деньгами, а затем убийца решил украсть их глаза и сердца. Шисуи идет по следу и входит в другой особняк. Он замечает подобную картину и в этом особняке. Глаза и сердца всех обитателей дома вырваны, а сейф дома разграблен. Черт, я отстаю на шаг, этот убийца весьма искусен. Он, должно быть, шиноби С-ранга. Но этот жестокий способ убийства записан в записи Ханбу. Шисуи продолжает преследовать убийцу, вспоминая записи Анбу. Он входит в другой дом и снова видит ту же бойню. Теперь я вспомнил. Этот метод бесчеловечного убийства, это как Узу из деревни скрытого водопада. Шиноби-изгой, который сражался и выжил против первого Хокаге. Шисуи вспоминает подробную информацию о Кокузу. Что он делает здесь, в скрытом листе? Как бы то ни было, он убивает членов клана Учиха. Я должен остановить его. Шисуи прыгает на крышу дома и активирует свой Мангеки Шаринган. Он складывает ручные печати. Стиль молнии. Мерцающая вспышка. Шисуи покрывает ноги чакрой молнии и бросается к дому. Глава 104. Атака на Учих 2. Человек в плаще приближается к дому Изуны и смотрит на него. Изуна Учиха, ты заставил меня испытать адскую боль, теперь я верну тебе должок. Все члены твоей семьи и друзья станут жертвой, чтобы успокоить мою вечную агонию. Закутанная в плащ фигура подходит к воротам дома. Он делает шаг внутрь, и куполообразный барьер останавливает его. Человек в плаще отступает и смотрит на багровый барьер. Защитный барьер. Ты очень осторожен, Изуна Учиха. Посмотрим, как долго продержится этот барьер. Ты не сможешь помешать мне отомстить. Пришло время расплаты. Он сжимает кулак и бьет им по барьеру. Барьер сильно трясется, но выдерживает атаку. Человек в плаще взмахивает рукой. В его руке появляется кунай. Он покрывает кунай чакрой ветра и вонзает его в барьер. В барьере появляются трещины. Он продолжает бить кунаем в одно и то же место. Трещина расширяется и барьер ослабевает. Ха-ах! Он бьет еще раз с еще большей силой и барьер рушится. Пришло время отплатить за боль. Человек в плаще входит в дом. На горе Мьёбаку. Изуна сидит на вершине высокого дерева и смотрит на луну. Воздух сегодня немного прохладный. Кровавая луна. Она знаменует с собой смерть и резню. Это означает начало конца. Изуна опирается на ветку и смотрит на звезды. За это время я овладел арктическим высвобождением. Мой брат или сестра родятся почти через месяц. Я вернусь пораньше, чтобы позаботиться о тете Фумика. Я хотел бы милую маленькую сестренку. В прошлой жизни я был единственным ребенком, и родители рано меня оставили. Хах, теперь у меня есть семья и друзья, которые заботятся обо мне. Я не допущу, чтобы с ними что-то случилось. Треск. Браслет на запястье Изуны разлетается на куски. Это поражает Изуну. Он сразу смотрит на сломанный браслет. Этот браслет – запечатывающая формула барьера вокруг моего дома. Она разбилась, а это значит, что барьер разрушен. Мои родители в опасности. Я должен немедленно вернуться в деревню. Изуна тут же телепортируется в свой дом. Кокузу продолжает грабить один дом за другим. Он без особых усилий убивает членов клана Учиха и крадет их сердца и глаза. Эти Учихи довольно богаты. Я сколотил целое состояние. С моей стороны было мудро принять эту миссию от лидера. Я могу спокойно прожить всю свою жизнь, не беспокоясь о деньгах.